Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. Пушкин. Серега! Жаркий шепот в ночи. Серега, очнись! Это мой кореш Мишка Денисов, старший сержант. Он спит как раз подо мной на нижних нарах. Он командир первого орудия и по совместительству помощник командира взвода. Я командир второго орудия. Третьим командует сержант Полосин. Четвертым сержант Шевченко. Но их места у противоположной стены, возле расчетов. Денисов старше меня на год. Полосин настолько же моложе. Когда я после госпиталя пришел в полк, Денисов был младшим сержантом, а когда появился Полосин, я сам имел две лычки на погонах. «Сержант Слонов!» — орет Мишка. «Приказываю проснуться!» «Я не выдерживаю. Тише ты! Солдат разбудишь!» «Да они не спят!» — оправдывается Мишка и подвигается, давая место возле себя. Некоторое время мы лежа молчим, прислушиваясь к звукам. Вот уже третью ночь будоражащим полк. В основном это шаги, реже шум борьбы, крики. Но шаги непростые. Это не бег торопящихся в гальюн полусонных солдат, а уверенные твердые шаги людей, обутых не в кирзовые на резиновой подошве сапоги или ботинки, а в яловые на коже, подбитые металлическими подковками. Эти-то подковки и производят перестук. Начинается он в половине первого ночи и длится до 3-4 утра. Пушкинские казармы на Логойском тракте под Минском почти не пострадали от войны, и наш полк разместился даже с некоторым комфортом. Прибывший одновременно с нами из Германии 206-й пока что ютится в землянках. У нас большие застекленные окна, железная крыша и крепкие чугунные лестницы с перилами. Есть даже канализация и паровое отопление, которые при немцах, говорят, работали исправно. У нас же постоянно ремонтируется. Топимся мы пока наполовину ворованным углем. В десятки километрах от Минска проходит узкоколейка на Логойск. Вдоль насыпи лежат груды каменного угля для городской ТЭЦ. С вывозкой угля ТЭЦ не справляется, нет машин. Зато у нас они в избытке. Грузят уголь ночами и на его добычу отправляют новобранцев, вроде моего Лисейчикова или Сапижика. Послать меня или моего друга Денисова можно, но что из этого выйдет? Армия научила нас не только воевать, но и сочковать. «Слышь, Серега, — говорит Мишка, — это опять они». Я чувствую, как напряглось его тело под легким байковым одеялом. Неужто в самом деле у нас в полку завелась контра? Мишка молчит, и я слышу дыхание кого-то третьего возле самого уха. «Вчера из второго дивизиона 12 человек взяли», — говорит этот третий. «Сперва двух, потом обратно двух, к утру остальных. И позавчера столько же». Еще один голос, как дуновение ветерка. «И чего они все боятся? Почему не спят? Ведь не за ними же пришли». Будто подслушав мои мысли, Денисов говорит внушительно. «Ты, Остапенко, панику не наводи. Берут из второго дивизиона. Там половина под немцами побывала. Проверить надо». «Так проверяли же. Как освободились под немца, да к нам в полк пригнали, так и проверяли. Тогда СМЕРШ, а эти неизвестно кто». СМЕРШ — смерть шпионам, так назывался особый отдел в войсках. «Известно, — язвит кто-то, — ты на погоны глянь. Не наше это дело, — повышает голос Денисов. Но я вдруг понимаю, что и он боится. Мишка Денисов, прошедший огни и воды. «Мишка», — спрашиваю я, — «чего ты их боишься? Чокнулся, что ли?» Денисов тянет одеяло на себя, забыв, что половина его подо мной. «Пускай виноватые в портки кладут, а мне ихние страхи до лампочки». Кто-то вздохнул, кто-то сказал невнятно. Оно, конечно, само собой. Кто-то закурил украдкой и полез, расталкивая других на свое место. Я лег на спину, потеснив Мишку, и стал думать. Третью или даже четвертую ночь к нашим казармам подъезжают грузовики. Вдоль колючей проволоки, опутавшей военный городок, выстраивается редкая цепь солдат в фуражках с красными околышами. И какие-то люди, гремя подковками, поднимаются на третий этаж в расположении второго дивизиона и уводят наших товарищей. Многие из тех, что исчезли накануне, не были ни львовянами, ни гродненцами, ни даже минчанами, а родились и выросли, как и я, в глубине России. И арестовывает не одних солдат. Недавно увели старшего лейтенанта Снегирева. Вечером он сдал дежурство лейтенанту Мячину и ушел домой. Но там так и не появился. Утром приходила его жена, но в расположение части ее не пустили. Раньше пускали. Стоя возле проходной, она плакала. Потом ей сказали, что ее муж арестован органами контрразведки, и теперь ей надлежит обращаться в другие инстанции. Однажды не появился на службе капитан Вавилин. Сегодня утром младший лейтенант Алексеев из 2-й батареи передал Полосину письмо к родным и очень просил отослать его гражданской почтой, если с ним, Алексеевым, что-нибудь случится. Собственно говоря, аресты начались с одного, как мне вначале показалось, пустяка. Полторы недели назад, тихой августовской ночью, на дверях нашей столовой появилась карикатура. На бегущем с вытянутым хоботом слоне сидит товарищ Сталин и держит в руках удочку, на конце которой болтается клок сена с надписью «Коммунизм». На слоне было написано «Народ». Плакат с карикатурой первыми увидели трое. Сменный повар Глаголев и два рабочих по кухне, возвращавшиеся в казарму после чистки картошки. Увидели, посмеялись и пошли спать. Арестован в ту ночь был солдат по фамилии Трошкин. Он страдал расстройством желудка, а поскольку дневальные в гальюны на своих этажах дрестунов не пускали, ему приходилось всякий раз бегать через весь военный городок. И вот, делая свой третий или четвертый заход и пробегая мимо столовой, Трошкин увидел плакат, но ни удивиться, ни возмутиться не успел, так как был схвачен двумя незнакомыми офицерами и доставлен прямо в контрразведку. О случившемся начальство, надо понимать, узнало сразу. Партийный актив и секретари комсомольских организаций, дивизионов и батарей через 3 дня. По причине малограмотности Трошкина и отсутствия способности к рисованию его автором карикатуры не считали, а отвели ему скромную роль распространителя контрреволюционной пропаганды. Поиски истинного автора или группы продолжались. Был арестован писарь техчасти Филатов, по совместительству исполнявший роль художника. Писал рекламы, когда в полк привозили кинокартину. И заведующий клубом младший лейтенант Ракитин. Арестовали за несвоевременный донос повара Глаголева и двух солдат, похваставших, что первыми видели плакатик. Затем аресты перекинулись на весь личный состав полка. Интересно, кого возьмут сегодня? Выйти посмотреть. Но у двери опять стоит краснопогонник с автоматом. Крики «Да мне в гальюн!» к сведению не принимается. Не маленький потерпишь. Наутро мы ищем ответа у своих командиров. Лейтенант Кукурузин молчит. Младший лейтенант Хизов задумчиво смотрит на нас глазами на выкате и говорит буднично, тоскливо. «Значит так. С нашего взвода 10 человек на чистку матчасти. Одного на кухню, остальных в распоряжение старшины батареи. А сейчас, после подъема, всех до одного на зарядку». Он смотрит на часы. Издали мне видно, как дежурный по казарме тоже смотрит на свои трофейные. Еще несколько секунд и заорет благим матом ненавистное для солдата слово «подъем». «Подъем!» — орет дежурный. Словно подброшенные пружинами, солдаты срываются с нар и, застегивая на ходу ширинки, выстраиваются посреди казармы. Затем по команде старшины делают поворот направо и, наступая друг другу на пятки, бегут в коридор к туалету. Дверь в него опять заколочена досками, и взводы устремляются к лестнице. На площадке мы вливаемся в другой поток, несущийся с третьего этажа. На лестнице становится тесно, старинные перила выдерживают, новые наши работы трещат, и передние орут на задних, чтобы не очень напирали. На первом этаже находятся службы, но есть помещение, где живет комендантский взвод, не то 20, не то 30 человек. Обычно они выбегают на оправку последними или не выбегают совсем. Но сегодня что-то произошло в верхних, командных слоях, и сачки вливаются в общий поток. Трещат перила, трещат двери, пропуская груду голых до пояса тел с одинаковыми круглыми головами серо-синего цвета и оттопыренными ушами. «Выходи, строится!» — кричат снаружи. «Первый взвод, становись!» Оба дивизиона устремляются на задний двор, где стоят дощатые, наспех сколоченные сооружения с загаженным полом и надписями на стенах. Минуя его, взводы выстраиваются вдоль колючей проволоки, ограждающей нас от внешнего мира, а этот мир от нас. «Свернуть курки, открыть затворы!» Это не команда, ритуал. Или, если угодно, здоровый солдатский юмор. Струи мочи ударяют одновременно, и какое-то время слышен сплошной гул. По ту сторону проволоки проходит Логойский тракт. По нему спешат на работу редкие прохожие. Счастье, что слишком рано, и нас видят не все. После оправки взводы срываются с места и мчатся к умывальникам. Там уже давка. На третьем этаже опять что-то засорилось, и на втором сбились в кучу два дивизиона. Над синими головами первогодков видны широкие плечи старшего сержанта Денисова. Бритоголовый почтительно уступает ему место. Те, что с прическами в два пальца, не уступают и сантиметра, подумаешь, старший сержант. Но с Мишкой спорить трудно. Одно движение могучих плеч, и кто-то уже летит под ноги ревущих от восторга первогодков. Денисова уважают. Он слегка туговат на ухо. В конце войны под Франкфуртом получил легкую контузию. Но и это нравится молодым. Не всякое слово должно доходить до командира. Командованию батареи Мишкина глухота поперек горла, ибо оно понимает. Денисов своей глухотой иногда спекулирует. Между нами он старший только по возрасту, а вообще среди мушкетеров, так мы прозвали свою боевую четверку, лидера нет. Мы равны, разве что один любит поэзию, другой разбирается в музыке, третий большой знаток кобыл. По нашим телам можно изучать анатомию. У Денисова ранение в плечо, у меня в бедро, у Шевченко в голень, у Полосина в шею. Характеры тоже разные. Денисов спокойный, медлительный, не слишком разговорчивый, давно кидающий службу через палку, поговаривает о демобилизации. Да все никак не расстелится там наверху. Нам еще служить и служить, но и у нас к службе отношения однозначные. Полосин давно видит во сне родной колхоз и коней. Шевченко бредит учебой в институте. А мне просто осточертело все казенное. Распорядок дня, зубрежка уставов, чистка амуниции и никому не нужной матчасти устаревших пушек образца 39-го года. Даже обмундирование, выстиранная до бела гимнастерка, брюки ХБ, БУ, безразмерно спадающие на задницы и сапоги. Совсем недавно я мечтал о них всю войну, и долго после мы носили уродливые ботинки и обмотки. И вот теперь мне, наконец, выдали желанные кирзачи, но я больше уже ничего не хочу, кроме свободы, и готов идти домой в трусах и майке. Кстати, старые кадровики, отслужившие действительно еще до войны, рассказывали, что в казенном обмундировании они после демобилизации ехали только до своего райвоенкомата. Там его снимали и далее в деревню ехали в своем гражданском, которое либо хранилось в военкомате, либо привозилось родными из деревни. Рассказывали об одном шутнике, а может, хитром парне, который, раздевшись догола, сел в военкомате на скамейку и наотрез отказался уходить. Бились с ним сутки. На вторые военком не выдержал и разрешил в порядке исключения вернуть неимущему обмундирование. Так был нарушен приказ наркома Ворошилова от такого-то числа. Хотел бы я оказаться на месте этого парня.